«Именно не заметил, это вы прекрасно, прокурор», — одобрил вдруг и Митя. Но далее пошла история внезапного решения Мити устраниться и пропустить счастливых мимо себя, и он уже никак не мог, как давеча, решиться вновь разоблачать свое сердце и рассказывать про царицу души своей. Ему претило пред этими холодными, впивающимися в него, как клопы, людьми. А потому на повторенные вопросы заявил кратко и резко. Ну и решился убить себя. Зачем было оставаться жить? Это само собой в вопрос вскакивало. Явился ее прежний, бесспорный, ее обидчик, но прискакавший с любовью после 5 лет завершить законным браком обиду. Ну и понял, что все для меня пропало. А сзади позор и вот эта кровь Григория. Зачем же жить? Ну и пошел выкупать заложенные пистолеты, чтобы зарядить и к рассвету себе пулю в башку всадить. А ночью пир горой? Ночью пир горой. Эй, черт, господа, кончайте скорей. Застрелиться я хотел, наверное, вот тут, недалеко, за околицей. И распорядился бы с собою 5:00 утра, а в кармане бумажку приготовил. У Перхотина написал, когда пистолет зарядил. Вот она, бумажка. Читайте. Не для вас рассказываю, прибавил он вдруг презрительно. Он выбросил им на стол бумажку из жилетного своего кармана. Следователи прочли с любопытством и, как водится, приобщили к делу. «А руки все еще не подумали вымыть, даже и входя к господину Перхотину? Не опасались, стало быть, подозрений?» «Каких таких подозрений? Подозревай, хоть нет, все равно я бы сюда ускакал и 5:00 застрелился, и ничего бы не успели сделать». Ведь если бы не случай с отцом, ведь вы бы ничего не узнали и сюда не прибыли. О, это черт сделал! Черт отца убил! Через черта и вы так скоро узнали! Как сюда-то так скоро поспели? Диво, фантазия!» «Господин Перхотин передал нам, что вы, войдя к нему, держали в руках... в окровавленных руках ваши деньги, большие деньги, на пачку 100-рублевых бумажек, и что видел это и служивший ему мальчик». «Так, господа, помнится, что так». «Теперь встречается один вопросик. Не можете ли вы сообщить?» Чрезвычайно мягко начал Николай Парфенович. «Откуда вы взяли вдруг столько денег, тогда как из дела, оказывается, по расчету времени даже, что вы не заходили домой?» Прокурор немножко поморщился от вопроса, поставленного так ребром, но не прервал Николая Парфеновича. «Нет, не заходил домой», — ответил Митя, по-видимому, очень спокойно, но глядя в землю. «Позвольте же повторить вопрос в таком случае», как-то подползая, продолжал Николай Парфенович. «Откуда же вы могли разом достать такую сумму, когда, по собственному признанию вашему, еще в 5:00 того дня... нуждался в 10 рублях и заложил пистолет у Перхотина, потом ходил к Хохлаковой за 3000, а та не дала и прочее, и всякая эта всячина», — резко прервал Митя. «Да вот, господа, нуждался, а тут вдруг 1000 появились, а? Знаете, господа... ведь вы оба теперь трусите, а что, как не скажет, откуда взял? Так и есть. Не скажу, господа. Угадали. Не узнаете, отчеканил вдруг Митя с чрезвычайной решимостью. Следователи капельку помолчали. Поймите, господин Карамазов, что нам это знать существенно необходимо, тихо и смиренно проговорил Николай Парфенович.